Святочная неделя. Ночь седьмая. «Итак, что мы имеем?» — вслух разглагольствовала я, задумчиво листая справочник по демоническому укладу в попытке найти значение загадочного термина, который услышала прошлой ночью. «Ничего?» — сочувственно предположила Шиншилла, так как эту картину она наблюдала уже полдня, и книжки в моих руках менялись ежечасно. Знание о необычной расе, конечно, прибавилось, но вот ценными сведениями о значении термина «риаттей» я так и не обогатилась. А жаль. «В точку!» — вздохнула я и приложилась к кружке с давно остывшим чаем, скривившись от неприятного послевкусия. Перестояли травки, теперь горчит. Уже неделя прошла, а по-прежнему ничего. Стоило таки вчера его спросить о подоплеке происходящего. Ну, до того, как говорить гадости. «Он первый начал», — мрачно буркнула я, перелистывая книгу до конца главы и, не глядя, пролистывая следующую. Про брачные ритуалы и вообще особенности чувств и размножения. Вообще, если по совести, вопрос о том, что происходит и куда нас это ведет, стоило задать уже давно, но я непонятно чего боялась. Ответа? В моем мире все, конечно, было очень хрупко и неустойчиво, но, тем не менее, пребывало в балансе. Не рушилось. Ну, подумаешь, полез демон целоваться. Может, у них там традиция, как только самовоспламеняешься, хватаешь ближнего своего и давай целовать. А если нет ближнего, то приближаешь дальнего и тоже целовать. Моя теория отличалась редкостной кособокостью, но другой не было. «Дура ты, Тая!» — честно выдала Жужо провозглашенную еще демоном истину. Возразить я не успела. В углу комнаты открылся портал, и оттуда вывалился в дупель пьяный демон с огромным букетом цветов и какой-то коробкой. Он едва не споткнулся о второй стул, с трудом выровнял походку и обвел вжавшуюся в спинку стула меня мутным взглядом. После выругался, швырнул на стол сначала букетище, потом огромную коробку конфет, гневно рявкнул «Ведьма!» и ушел обратно в портал. Тишина. Часы тикают. Разлитый чай с мерным журчанием стекает на пол. Туда же мягко падают плохо скрепленные розовые розы из букета. Я нервно стискиваю книжку, которую с трудом успела выхватить, и только беспомощно хлопаю глазами. «И что это было?» — тихо спросила Шиншилла, нервно прикладываясь к прутьям многострадальной клетки. «Розы!» — с запинкой предположила я, нерешительно касаясь кончиками пальцев гладких лепестков. «Этот факт глупо отрицать», — пошевелила ушами фамильяра. «А еще это был пьяный высший, который, как ты говорила, генерал чего-то там, который притащил тебе цветы, непонятно откуда, потому что наизнанке флоры вообще нет, кроме мохообразных. Есть идеи?» Идей не было. Но в этот момент вновь открылся портал, и оттуда вышел заметно протрезвевший за пару минут Каир. Взял стул, крутанул и сел задом наперед. Расположил руки на спинке и, угрюмо посмотрев на меня, сказал: «Выходи за меня замуж». Я нервно закашлялась, с опаской глядя на демонюгу. На его лице мне хотелось найти хоть какой-то признак того, что он шутит. Но, к сожалению, Каир был отчаянно серьезен. Отчаянно, словно то, что он говорил, выносила приговор ему самому. Я смотрела в такие глубокие черные глаза, на дне которых тлело адское пламя, и терялась, пропадала. «С ума сошел?» — почему-то шепотом спросила я, кидая трусливый взгляд в сторону двери. Интуиция подсказывала, что сейчас он скажет то, что изменит все между нами, и, возможно, всю мою жизнь. А я, как образцово-показательный осторожный трус, была не готова к настолько кардинальным переменам. «Пока нет», — дернул уголком рта мужчина. «Но если ты откажешь, то имею все шансы». «В смысле?» «Ты моя риаттей, половинка, возлюбленная, судьба. Единственная, с кем у меня могут быть дети. Единственная, кто разделит со мной вечность. Моя женщина». Судя по перекосу лица, Каэр был сам не в восторге от моего статуса. «Это плохо?» — решила все же поинтересоваться я. «Ты ведьма!» — развел руками демонюга и самым печальным взглядом открыл коробку конфет, придирчиво выбрал одну в красной обертке и также грустно сожрал в одно рыло. «Ты состоишь в симбиозе с реальным миром и не примешь изнанку, где я живу, ведь там почти нет живой природы. Фауна у нас разнообразная, а вот флора... Ты не протянешь долго. И да, я не в восторге. Кому понравится, что за него все решило провидение? И это мне придется бросать свою карьеру и в целом ад, а также всех родственников, и переезжать вот сюда». Он постучал пальцем по столу, и я с ужасом уставилась на длинный черный коготь. Первое, о чем подумалось, что демон без зазрения совести решил заселиться ко мне в общагу. «Сюда нельзя», — честно сказала я, нервно заломив руки. «Почему?» — изогнул красивую бровь Каэр. У меня снова что-то ковырнуло под сердцем. Я провалилась в любование мужчиной в самое неподходящее время. В очередной раз. «Потому что тут ведьмы!» «Тая, милая, я знаю, что в реальном мире есть ведьмы», — вкрадчиво проговорил демон, с беспокойством глядя на меня. Видимо, переживал, не тронулась ли суженая умом от радости великой. Мое бедное сердце не знало, что делать, то ли заходиться в бешеном ритме, то ли падать в пятки и не высовываться. Ведь демон — это жуть. Высший демон — кошмарная жуть. Ну, а высший демон, который вдруг решил, что вам с ним срочно надо жить долго и счастливо, притом в идеале с сегодняшнего дня, меня деморализовал в принципе. Но мироздание не дало мне переварить ситуацию и придумать, как наиболее корректно отказать. Хотя что-то изнутри, что-то на самом дне души вкрадчиво нашептывало, что не все спонтанные и странные знакомства – это плохо. И не все демоны одинаково вредны. Логика же, наоборот, напоминала все то, что мне пришлось благодаря ему пережить. И от души рекомендовала послать обратно в ад. Внезапно Каэр протянул руку и, перегнувшись через стол, осторожно взял выбившуюся из косы прядку волос, пропустил меж пальцев и тихо сказал: «Я не знаю, почему ты кажешься мне настолько красивой. Почему я, как мальчишка, иду к тебе каждую ночь? А ведь и правда, как мальчишка. Ведь вместо того, чтобы завалить Риад Тей на первую доступную поверхность и закрепить нашу связь, я решил подыграть в святочных гаданиях. Это оказалось неожиданно весело. Это позволило узнать тебя и немного показать себя. Ты по-прежнему очень меня боишься, Тая». Я почти сразу опустила взгляд, концентрируясь на темных прожилках в лепестках роз, фантики от конфеты, на фольге которого плясали блики от светлячка, и стол деревянный, такой интересный. Все что угодно, лишь бы не смотреть на Каэра. Я ведь снова потеряюсь в его глазах и не смогу принять правильное решение. Хотя какое оно, это решение? С чего я вообще подумала, что он мне настолько не подходит? «Посмотри на меня», — властно велел демон, подцепляя указательным пальцем мой подбородок. «Повторяю свой вопрос. Ты боишься меня, Тая?» «Мы с тобой в одном гробу лежали. Как я могу тебя бояться?» — выдохнула я, глядя куда-то в лоб мужчины. «Это вот правильно. Это безопасно». Лоб начал угрожающе приближаться. Что-то поделать с этим фактом я не успела, так как мой рот накрыли губы Каэра, и мир вокруг перестал быть. Он просто расплылся, как в отражении мыльного пузыря в далеком детстве. В отличие от первого нашего поцелуя, в котором страсть была настолько обжигающей, что превратилась в реальное пламя, второй был наполнен нежностью. Медленный, неторопливый. Демон словно пробовал меня на вкус, скользя губами по губам и изредка касаясь их языком, словно приглашая углубить поцелуй, приглашая, не настаивая, не завоевывая. И я, как пчела в меду, тонула в этой ласке. Она сковывала крылья, мягко обволакивала разум. И я уже не помнила, почему именно должна оттолкнуть этого мужчину, и как это вообще можно сделать, если его руки на моей коже, его губы на моих губах — это самое правильное, что может быть в этом мире, Когда он отстранился, я все еще плавала в чувственном тумане и даже подалась следом, не желая разрывать столь сладкие прикосновения. «Ведьмочка!» С новой, совершенно незнакомой нежностью протянул это слово Кайр и провел большим пальцем по моим влажным губам. «Моя ведьмочка! Ну что, Тая, дашь шанс своему святочному черту? Ведь меня затянуло к тебе именно потому, даже излом года, чья магия разлита в этой зимней неделе, считает, что я твоя пара. Нам ли с ней спорить?» «Не знаю», — шепнула я, растерянно глядя на такое красивое, такое близкое лицо. «Все слишком внезапно, а любовь обычно такая и есть», — повел плечами Кайр и вдруг улыбнулся. «Ну, судя по тому, что я слышал, мой отец встретил свою суженую на поле боя во время междоусобицы. Мама едва не убила его в поединке, потому что до женщины, к сожалению, то, что перед ней любовь всей жизни, доходит позже, чем до нас. Да и потом она долго сопротивлялась. Их отношения осложняло то, что до встречи папа успел вырезать почти весь мамин клан, в том числе и ближайших родственников». «Романтика, блин!» — потрясенно прошептала я. «Угу. Так что у нас с тобой все просто потрясающе». «Но при чем тут женихи? Зачем было так надо мной издеваться? Вы, демоны, всегда настолько оригинально за девушками ухаживаете?» «Ну, во-первых, ты меня к себе в боевом виде вытащила». Я вспомнила здоровенную фигуру, когти и прочую прелесть и рассеянно кивнула. И как-то сразу заявлять, что «здравствуй, ведьма, я твой будущий муж», было как минимум странно. Потому я решил показать тебе возможный ассортимент и сыграть на контрасте. «Ты такой ассортимент продемонстрировал, что на этом фоне кто угодно хорошо смотреться станет». «Вот видишь, какой я предусмотрительный», — совершенно спокойно проговорил Кайр, лукаво улыбнулся, склонив голову, и спросил. «Ну так что, пойдешь замуж?» «Честно, без понятия. Пока никуда бежать, теряя тапки, не тянет». Я опустила глазки к столу, нервно схватила одну розочку и начала ощипывать бутон. «Ну, понимаешь...» «Тая, никого лучше не найдешь. Я позабочусь». Впервые за все время нашего диалога подала голос Шиншила. «Хозяйка, кажется, это угрозы и шантаж». Демон встал, подошел к клетке, в угол которой забился мой несчастный дрожащий грызун, и, наклонившись, сказал несколько фраз. У меня, как я ни старалась, не получилось расслышать, что именно. Но на Жо-Жо это произвело просто-таки волшебное действие. Она перестала трястись и, заинтересованно поведя ушами, уточнила. «Обещаешь?» «Обещаю», — клятвенно заявил демонюга. «И не так, как ей, а нормальных?» Вновь задала странный вопрос фамильяра. «Образцовых». «Хм, ну ладно». Подозрительности в черных глазках-бусинках было хоть ведрами черпай. Но когда Шиншила повернулась ко мне, то весь ее вид излучал оптимизм и радость. «Тая, как твоя фамильяра, я этого мужика одобряю. Иди замуж». «В смысле?» Натурально отвисла челюсть у меня. «Он же тебе не нравился». Кайр посмотрел на Жо-Жо, а та нервно вцепилась в морковку и сообщила. «Я, может, и пушистая, но женщина, а мы такие переменчивые». Демон довольно улыбнулся, а после подхватил тихо пискнувшую меня на руки и сел на кровать. Дотянулся до коробки конфет, бросил ее на покрывало и, любовно развернув первую сладость, засунул ее в мой приоткрытый от удивления рот. «Итак, где ты хочешь дом?» Бессмысленно протянула я, не в силах призвать на помощь свой словарный запас. «Нет, так не пойдет. Этот этап мы уже прошли. Ты нормально разговаривала». Он протянулся ко мне, впиваясь в губы очередным, но уже более смелым поцелуем, и, с трудом оторвавшись, через пару минут продолжил. «Сузим круг. Столица, побережье. Или тебя привлекают горные районы?» «Ик!» «Запей конфеточку». На нас из ниоткуда свалилась глиняная бутылка, из которой демон играючи вырвал пробку. Я подозрительно понюхала, а он сделал честные глаза и заявил. там сок». Я опрометчиво от души хлебнула из горла и закашлялась от неожиданности, так как по вкусовым рецепторам языка прокатилось терпкое винное послевкусие. «Сок?» «Виноградный, малость забродивший. Градусов этак на 9». Из-за того, что я целый день нервничала и даже кусок в горло не лез, вино практически сразу ударило в голову. «Подлая ты личность!» Малость заплетающимся языком прокомментировала моральный облик демонюги и озвучила очень интригующий меня вопрос. «Что ты пообещал Жожо?» «Шиншилловых мужиков, лучших из лучших». «Вот это поворот!» А дальше задавать неудобные вопросы у меня не получилось, так как Кайр решил, что целоваться ему нравится гораздо больше, чем болтать. И настойчиво доказывал, что мне этого тоже хочется гораздо больше, чем задавать неудобные вопросы.